Потемкин, явно растерянный, покидал дворец. В подъезде его задержал граф Павел Мартынович Скавронский, знатный сородич династии Романовых, графов Воронцовых и Строгановых. — Ваша светлость, — сказал он Потемкину, — вы известились о неудаче Екатерины Васильевны, но по-прежнему испытываю к ней самые нежные чувства. Позвольте руки и сердце ее. — Что там рука да сердце? — свысока отвечал Потемкин. — Коли уж просишь, так забирай ее с требухою вместе. При дворе снова заговорили о скором его падении. Но это было уже невозможно, как если бы телегу лишить колес или разломать главную ось в машине. Дипломатический корпус в Петербурге реагировал на подобные слухи очень нервно. Удаление Потемкина было крайне невыгодно для иностранных посольств, сочетавших свою работу со взглядами Светлейшего. И сама Екатерина не могла бы лишиться Потемкина, тянувшего на себе хаотичный воз планов и замыслов, в которых один только он и мог разобраться. Григорий Александрович проводил в Саратов зятя с племянницей, оставил при себе Санечку Энгельгард и Танюшку, 13 лет уже фрейлину, а Надежда без Надежды скоро пошла под венец с полковником Измайловым. Дядя навязал ей этот брак силою. Пристыженная и злая, молодая женщина на выходе из церкви спросила мужа: «Неужели и вам этого хотелось?» «О, да!» «Приданое мое богатое вас устроит ли?» «О, да!» «Вот им вы и утешьтесь, а теперь прощайте!» Из-под свадебного венца она укатила в карете искать любовника. Потемкин показал Делиню свой драгунский полк. «Ну, что скажете о нем, принц?» «Великолепно! Пожалуй, даже коты не сидят на заборах столь прочно и уверенно, как ваши бравые драгуны в седлах. С такой кавалерией можно штурмовать даже чистилище сатаны». Постепенно все вошло в прежнюю колею, и Санкт-Петербургские ведомости по-прежнему мирно извещали своих благородных читателей. В дому генерала Овцина, савояры заезжие, показывают забавы механические, изображая наглядно потоп вселенский при фейерверках потешных. Там уже продается мужик работный с девкою малой. В дому у бригадирши Полуэктовой можно увидеть соловьев курских, которые поют днем и ночью. О цене спрашивать майор дома, мажордома Карелина. Там уже продается девка смышленая, искусная в деле паштеты разные делать. Гамбургские говяжьи языки, ко охоте вояжиров, имеются в дому калежского секретаря Брехунова. Там уже продаются пукли и шиньоны за плату умеренную, и три бабы рукодельные, а с ними можно купить и собачек болонских, приученных фокусы показывать, и на задних лапах они ходят забавно. Потемкин удобнее расположился за столом. «Ну, рассказывай, что повидал на том свете?» Когда Петрова, дышащего на ладан, отвезли в Москву умирать, он болел долго и трудно. Правда, богатому болеть не бедному. Поэта лечили лучшие врачи университета. К его услугам были аптекарские штанглазы с ценнейшими лекарствами. Но смерть не покидала изголовья его. В один из дней, — поведал он Потемкину, — а денек был зимний, хороший, благостный, я сказал смерти: «Отведи косу свою, кого губишь? Или мало страдал я с молоду в нищете позорной, ради чего к познаниям стремился? И зачем умирать, если не успел Энеиды перевести?» Ко мне пришли врачи, Я отослал их от себя. Снадобье выбросил. Велел заложить сани и поехал кататься по Москве. В трактире блинов наелся и сел за стихи. Они-то и спасли меня, я понял, что здоров. Ночью я слышал, как тихими шагами смерть, бормоча под нос что-то по латыни, удалилась от меня. Ну как? Екатерина была удивлена, что Петров, которого она так баловала, которому впору и камергерство иметь, да жить среди роскошеств, припеваючи, вдруг запросил отставки. Не пересолила ли она, объявив его своим карманным стихотворцем? Я не сержусь. Но я тебя из хижины вызволила, убогого, и во дворце своем поселила. Титулярный советник Петров, хочешь, я тебя сей же день коллежским асессором сделаю? Счастливейший из смертных, — отвечал Петров, — я смерти поглядел в глаза и ныне вольной жизни желаю. Вольной? Да я сама воли не вижу. Ладно, — решила императрица. Уходи от меня по-доброму, в чине коллежском. А жалование библиотекаря моего за тобой сохраню. Пиши. Петров признался Потемкину, что отныне обрел крылья. Избавленный от поклонов тягостных вельможам разным, я стал властелином поступков своих и течение времени своего. Что может быть слаще? Что бывает в мире прекраснее? Потемкин проводил его до заставы и потом долго глядел, как пропадает вдали кибитка. А если подумать, все-таки непрост, совсем непрост оказался этот Петров. В юности соблазняли его камелавкую, да карьерой духовную, резко порвал с церковью, вошел в жизнь светскую. И сейчас нашел сил отвратиться от блеска придворного, чтобы уйти в частную жизнь, дорожа великим благом личной свободы. Василий Петрович отъехал в глушь Орловской губернии, где и поселился с женою на берегу речки Черновы. Здесь он навсегда оставил вино, полюбил простую крестьянскую пищу, на свои деньги открыл в деревне больницу, школу для крестьянских детей, сам учил их грамоте, ручной труд пытался заменить машинами, которые и выписывал из Англии. Он был из той породы людей, которых на Руси позже стали называть англоманами. Скот у него был здоровый, тучный, пашни ухожены, нивы колосились отличным зерном, первенца своего, Езона, и жену обожал. О, ангел, страж семьи, ты вечно для меня одна в подсолнечной красавица прелеста, мать истинная чад, живой источник мне отрад, всегда любовница, всегда моя невеста. А что поминалось ему в зимние ночи, когда вьюги бились в окна одинокой усадьбы, да светились в отдалении желтые волчьи глазищи? Может, суматошная жизнь в Англии, плавание на галерах по Тибру, любовь герцогини Кингстон? Езон Петров, профессор Московского университета, вспоминал о своем отце. В таком положении батюшка дня три ходил взад и вперед по горнице. Действие страсти изображалось на лице его. Печальное содержание описываемого им предмета исторгало из глаз его слезы. Петров доказал, он поэт. Но сердце Потемкина уже целиком принадлежало Державину.